Витилиго. Витилиго – это приобретенное хроническое нарушение пигментации кожного покрова, которое проявляется в формировании отдельных высветленных участков на коже в результате исчезновения меланина. Почему так происходит, до сих пор неизвестно. Витилиго страдает около 1% населения мира. Оно характеризуется гипопигментированными и бессимптомными пятнами с четко очерченными краями, которые вызваны разрушением меланоцитов в коже. Хотя происхождение витилиго остается неясным, было разработано несколько теорий, и наиболее приемлемой оказалась аутоиммунная гипотеза. Витилиго, или «я хочу исчезнуть из этого мира» – распространенное хроническое заболевание кожи. Бессимптомные гипопигментированные кожные поражения рассматриваются медициной только как косметическая проблема. Однако витилиго может развиваться в результате психоэмоциональных повреждений и иметь серьезные психосоциальные последствия для жизни пациентов. Из-за отсутствия точной причины возникновения витилиго механизм нападения клеток иммунитета на собственный организм рассматривается с позиции психосоматики. В исследовании «Психосоматические аспекты витилиго» среди участников 56,6% пережили по крайней мере одну смерть близкого или стресс в течение 2 лет до начала витилиго, смерть любимого человека, стрессовые жизненные события, рабочие или финансовые проблемы, завершение длительных отношений и семейные проблемы. Таким образом, витилиго является истинным психосоматическим состоянием, которое развивается в ответ на сильное стрессовое повреждение. Однако это повреждение носит не только тревожный характер. В него включены и различного рода негативные установки, которые человек выносит из своего прошлого. Желание исчезнуть, попытка стать незаметным, страх, что его коснется то же, от чего пострадал близкий человек, травма после физического или психического насилия, страх быть замеченным, увиденным, раскрытым и так далее. Суть установок сводится к следующему. Потерять пигмент, то есть видимость, чтобы внешняя или внутренняя угроза не заметила поврежденного человека, который не способен защититься от нее. Это возможно только за счет активации иммунных клеток. Начинается аутоиммунная реакция, при которой собственные клетки тела начинают уничтожать меланоциты, а затем формируются белые пятна депигментации. Сегодня витилиго является не косметическим диагнозом, поэтому лечение обязано быть комплексным. И кроме попыток скорректировать иммунные реакции, необходима помощь психотерапевта или врача-психосоматолога. Потому что исчезновение пигмента напрямую связано с психическим повреждением. Первично психологическая и психосоматическая помощь будет направлена на снижение уровня стресса и управление эмоциональным интеллектом. После первого этапа требуется переход к работе над негативными установками и психоповреждающими ситуациями прошлого. Также необходимо отметить реальные возможности восстановления. При витилиго крайне редко происходит заполнение пигментом уже пораженных участков кожи. Но комплексный подход позволяет замедлить и остановить его прогрессирование.